«Жизнь — длинная штука», — пожал плечами сэр Кофа. «Особенно моя жизнь. Впрочем, я немного преувеличиваю. Я никогда не был настоящим пиратом. Просто в юности совершил несколько морских прогулок в компании своего хорошего приятеля. А вот он был таким же романтичным молодым человеком, как наш сэр Анчифа. Так что мне довелось принять участие в нескольких настоящих стычках. Мой папа был ужасно недоволен и превратил нас обоих в каменные изваяния на целую дюжину дней. Ему почему-то показалось, что после этого мы исправимся». «Ужас какой!» — искренне содрогнулся я. «Ну и методы были у вашего папочки». «Да, с ним был непросто иметь дело», — согласился Кофа. «Со мной куда легче договориться, даже за пределами Угуланда. Но позволить этому безумцу Анчифе поставить под угрозу наше мероприятие только для того, чтобы дать тебе возможность в течение ближайших нескольких сотен лет рассказывать своим девушкам о том, как ты принимал участие в пиратском нападении на ни в чем не повинный ташерский фафун, ты не находишь, что это немного чересчур?» «Не знаю, может быть, и чересчур», — вздохнул я. «Кстати, у меня только одна девушка. Меня вообще можно называть образцом добродетели, вам так не кажется?» «Ну, я же сказал, в течение нескольких сотен лет», — невозмутимо заметил Кофа. «Все меняется, знаешь ли». Я открыл было рот, чтобы возразить. Потом с удивлением понял, что достойных возражений у меня почему-то не обнаруживается, а посему тут же закрыл рот, немного подумал, проделал то же самое с глазами и отвернулся к стене. Морское путешествие превратило меня в жуткого Засоню. Мне показалось, что я проснулся и вышел на палубу. Не потому, что это было необходимо, а просто так. Просто, чтобы сделать хороший глоток свежего ночного воздуха. Кто-то подошел ко мне сзади. Я так и не услышал шагов, просто ощутил чужое тревожное присутствие. Я обернулся и с изумлением уставился на своего шефа. Разумеется, мне прекрасно известно, что сэр Джуффин, Халли, колдун, каких еще поискать, но я все-таки никак не ожидал встретить его на палубе Фило, потихоньку приближающегося к берегам Уандука. Мой здравый смысл тут же положил на стол заявление об уходе на пенсию и поспешно удалился в какие-то неведомые дали. Одним словом, я уже ничего не соображал, только судорожно хватал ртом воздух и таращился на приветливую физиономию Джуффина. «Только не падай в обморок, парень, и тем более не вздумай просыпаться, ясно?» — проворчал он, извлекая из кармана своего серебристого лохи курительную трубку. Повертел ее в руках и спрятал обратно. Передумал, что ли? «Не просыпаться?» — ошеломленно переспросил я. «Вы хотите сказать, что я сплю?» «Ну да», — спокойно согласился Джуффин. «Можно подумать, ты впервые видишь меня во сне. Между прочим, именно таким образом мы в свое время и познакомились, не забыл?» «Нет, конечно», — улыбнулся я, — «но сейчас это совершенно не похоже на сон. Все такое обыкновенное и совсем как настоящее». «Оно и есть настоящее», — пожал плечами Джуффин. «Это мы с тобой призраки, а все остальное — самое что ни на есть настоящее». «В любом случае, это здорово, что вы здесь. Я наконец-то сделал то, с чего следовало начинать. Обрадовался». «Да, неплохо», — спокойно согласился Джуффин. «Мне ужасно не хватало этого дикого выражения крайнего изумления и многих других идиотских выражений, которые так часто гостят на твоей физиономии. И вообще, без тебя не так весело, как я это себе представлял. Впрочем, я решил навестить тебя не только поэтому. Можно сказать, я приснился тебе по делу». «Правда?» — глупо удивился я. «А что за дело-то?» «Мне очень не нравится, что ты так легко уступил Кофе в этом вашем споре насчет ташерского фафуна», — неожиданно строго сказал Джуффин. «Само по себе пиратское нападение на этих несчастных купцов представляется мне чистой воды идиотизмом, но... Вы хотите сказать, что я все-таки должен помочь Анчифе напасть на этих ташерцев?» Я начал смеяться. «Дырку в небе над вашим домом, Джуффин. Я-то думал, что вы мне голову оторвете только за то, что мне на минутку захотелось». «Я, может, и оторву тебе голову», — спокойно согласился мой непостижимый шеф. Но тебе не должно быть до этого никакого дела, поскольку твое мимолетное желание чревато куда более серьезными неприятностями».